Пластика дал Роэргу личность. Деньги дали ему силу. Это была главная правда, единственно существующая в современном обществе. Рон Розенберг был слишком поглощен чувством вины и беспокойством, что Марш как-нибудь узнает, чтобы продолжать. Но это ведь не Рон снял с карты 1000 наличными. Это были не его деньги. Они принадлежали Роэргу. И Джинджер разговаривала не с Роном. Она сделала предложение Роэргу. И Ро ответил. «И то, и другое», — объявил он хриплым от возбуждения голосом. Вытащив из кармана ком бумажек, он протянул Джинджер 100 и 20. «Сделай так, чтобы было долго, и сдачу можешь оставить себе». Довольный тем, что сделал правильный выбор, Роэрг устроился на скамейке и предоставил Джинджер действовать. Рон Розенберг, человек предусмотрительный, осторожный, в ближайшем пункте проката забронировал сейф и почтовый адрес. Это обошлось ему в 100 бумажку. Остаток денег Роэрга, вместе с бумажником, содержавшим кредитную карточку, отправился в этот сейф. Так куда лучше, чем дома, где их могла бы найти жена. После знакомства с Джинджер, Рон понял, что обратной дороги уже нет. Он теперь был человеком с двумя личностями. Рон Розенберг и Роэрг. Рон организовывал, а Рон наслаждался результатами. Это соглашение устраивало обоих. Новый адрес оказался для Ро полезным. В мире компаний кредитных карт хорошие новости расходятся быстро. За несколько месяцев после активизации первой карты Роэрг получил предложение еще двух. И опять каждый из них прилагался бланк согласия и идентификационный код. Требовалась только его подпись. Он отправил документы на обе. Тем временем Ро узнавал забавную правду о силе этого пластика. Используя кредитную карту как удостоверение личности, он мог получить пластиковую карту какой-нибудь сети магазинов. С помощью этих двух кусков пластика можно было получить новую библиотечную карту. Со всем этим и почтовым адресом можно было открыть банковский счет. За ним последовали карты других сетей магазинов, которые формировали его новую личность. С каждым днем Роэрг становился все более реальным. К концу года мистер Эрг стал обладателем дюжины кредитных карт с общей суммой кредита около 50 тысяч долларов. Всегда осторожный с деньгами Рон следил, чтобы Ро никогда слишком глубоко не залезал в долги. Он перебрасывал деньги с карты на карту, снимая наличность с одной, он вносил минимальную оплату на другую, потом с третьей вносили минимальную оплату на предыдущую, всем компаниям он немного задолжал, но следил, чтобы не задолжать слишком много ни одной из них. Когда случался недостаток средств, он брал немного из зарплаты Рона Розенберга и вносил на счета Ро, чтобы сохранить баланс. Это была тщательная продуманная пирамида, но такая, про которую Рон знал, что ее можно поддерживать годами, если его второе «я» не будет тратить слишком много или не влезет в крупный долг у какой-нибудь из компаний. Тем временем Роэрг все более и более превращался в полноценную личность. Он был дикой половиной Рона, подавленной половиной, той, которая жаждала поглощать удовольствие жизни без оглядки на то, хорошо это или же дурно. Это была та часть его характера, которая подавлялась и сдерживалась его властной супругой. Но для Роэрга Марш Розенберг ничего не значила. По ночам, лежа в постели без сна, две половины его личности, Рон и Ро, пускались в долгие серьезные споры. В основном они касались того, что же делать дальше. Рон, основательный и осторожный, хотел продолжать такую жизнь, как была. Ро, отчаянный сорвиголова, ненавидел Марш и ту стабильность, которую она олицетворяла. Он хотел порвать с прошлой жизнью. Он хотел порвать с прошлым полностью. Но Рон ему этого не позволял. И хотя Ро представлял серьезные основания для перемен, Рон отказывался передать контроль над собой своей темной стороне. Недели сливались в месяцы, и конфликт между двумя сторонами его личности становился интенсивнее. Роэрго уже не устраивало положение неукрощенной стороны личности Рона. Он хотел стать главным. День за днем Ро боролся за контроль над их общим телом. Убежищем им служила снятая дешевая квартира с помесячной оплатой. Туда Ро приводил шлюх, которых подбирал на улицах и в барах. Джинджер была только первой в длинной очереди проституток, которые дарили ему сексуальное удовлетворение. Один вечер в неделю, когда ему приходилось допоздна задерживаться на работе, превратился в два, потом в три. Марш не жаловалась. Казалось, она радуется даже, что он так поглощен работой. Это должно было вызвать у Рона подозрение, но не вызвало. Он представить себе не мог, что его тусклая и ординарная жена является чем-то большим, чем она кажется. Глаза ему открыла проститутка. «У тебя, я смотрю, обручальное кольцо», — заметила Кенди, украшенная блондинка с огромными грудями и талантливым языком, получая поздно вечером сотню от Ро. «Так в чем же дело, затейник? Женушка мало дает». «Да она холодная и глупая сука», — сказал Ро. «Для нее 5 минут потрахаться уже неимоверные усилия». «Бывает», — согласилась Кенди с мерзкой ухмылочкой. «Только ты за ней присматривай. Часто все бывает совсем не так, как ты думаешь. Ты точно знаешь, что у нее нет какого-нибудь жеребчика на стороне? Сплошь и рядом мужик бывает шляется, а потом узнает, что его жена делает то же самое. У моих ёбарей, у многих жены, которые свою долю любви получают от молочника. Нам молоко не доставляют», — возмущенно ответил Рон. И вдруг глаза его сузились. Его поразила неожиданная мысль. Дрожа от ярости, он сжал кулаки. Правда ударила его, как молот между глаз. «Как же так?» — зарычал Роэрк. «Это ж мой блядский брат!» Кровь хлынула ему в лицо. Он побагровел. Кенди отступила, нервно лизнув губы. «Ну, я побежала, зайчик!» — выдохнула она, охватив сумочку и выбежав из комнаты. Ро едва ли это заметил. «Мой, блядь, ленивый сукин сын брат!» — кричал он. «Ему мало моих кровных денежек. Ему надо ебать еще и мою жену?» Ро медленно качал головой, сам себе не веря. Марта годами ломала жизнь Рона своим фетишизмом порядка. Что она при этом все время еблась с его братом, поверить было невозможно. Но инстинктивно он понимал, что это правда. Холодная, упрямая правда. От одного этого можно было сойти с ума. «Ну, я им покажу», — поклялся он хриплым от гнева голосом. «Они у меня узнают, что значит иметь дело с Роэргом».